8. Была уже глубокая ночь. После клубной сумятицы на заднем сиденье было даже уютно. Задушевно теплится приборная доска, тихонько бормочет радио. И мы катались долго-долго, смеялись, болтали. Попчик крепко спал у Бориса на коленях. Юрий тоже вклинился со своими хриплыми рассказами про детство в Бруклине, про кирпичи, застройку. А мы с Борисом пили теплую водку из горла и нюхали кокаин прямо из пакетика, который он вытащил из кармана пальто. Пакетик Борис то и дело перебрасывал Юрию. Работал кондиционер, но в машине все равно было пекло. У Бориса по лицу тек пот, уши полыхали. «Видишь?» — говорил он. Пиджак он давно скинул, теперь вот расстегнул запонки, бросил их в карман, закатывал рукава. «Это твой отец научил меня прилично одеваться. Я ему за это благодарен». «Да уж, мой отец нас обоих многому научил». «Да», — искренне подтвердил он, яростно кивая. «Никакой тебе иронии. Нос рукой вытер». «Он всегда выглядел как джентльмен. Потому что... посмотри вон на мужиков в клубе. Кожаные пальто, плюшевые треники, как будто только вчера эмигрировали. Куда лучше одеваться просто. Вот как твой отец. Пиджак хороший, хорошие часы. Классные. Знаешь, простые такие. И стараться за своего сойти». «Ну да. Я уже обратил внимание на часы Бориса. Такие детали-то подмечать — моя работа. Часы были швейцарские, стоили, наверное, штук 50. Часики европейского плейбоя. На мой вкус уж слишком броские, хотя, по сравнению с утыканными драгоценными камнями платиновыми и золотыми глыбами, которые я видел в клубе, так очень даже и строгие. Я заметил, что на запястье у него, с внутренней стороны, синела вытатуированная звезда Давида. «Это что?» — спросил я. Он протянул руку, чтобы я смог рассмотреть. «IWC. Хорошие часы — все равно, что кэш в банке. В случае что, всегда заложить можно или продать. Выглядят как нержавейка, но это белое золото. Всегда лучше, когда часы кажутся на вид дешевле, чем есть на самом деле». «Да нет, я про татуировку». «А?» — он поддернул рукав, с сожалением глянул на руку, но я уже не смотрел на тату. В машине особого света не было, но следы татаглы я где хочешь распознаю. «Звезда-то... долгая история». «Но...» Я знал, что про отметины от уколов спрашивать не стоит. «Ты же не еврей?» «Нет», — возмутился Борис, опуская рукав. «Конечно, нет». «Ну тогда, сам понимаешь, хочу спросить, почему?» «Потому что я сказал Бобо Сильверу, что я еврей». «Чего?» «Хотел, чтобы он меня нанял. Ну и соврал». «Да ладно». «Ну, а правда. Он частенько заходил к Сандре. Крутился возле дома, вынюхивал, как бы его ни обставили. Типа, а вдруг твой отец не помер?» «Ну и однажды я набрался духу и заговорил с ним. Предложил свои услуги. Все к чертям катилось. В школе начались проблемы. Кого в рехаб упихали, кого вышвырнули. С Джимми надо было развязываться, понимаешь? Чем-то другим надо было заняться. Ну да, фамилия у меня, конечно, не ихняя. Зато в России кучу евреев зовут Борисами. Вот я и подумал. А вдруг? Ну а как он узнает? Я решил, татуха, мол, хорошая идея. Убедит его, что я свой. Один мужик мне сотку был должен, вот он мне и набил. Сочинил жирную тоскливую байку про маму мою, польскую еврейку. Ну, про семью ее в концлагере. Только я, ну, тупорылый и не знал, что евреям-то татуировки делать нельзя». «Ты чё ржёшь?» — запальчиво спросил он. «Ему нужен был кто-то вроде меня, понял? Я говорю по-английски, по-русски, по-польски, по-украински. Я человек образованный». Короче, он сразу просёк, что никакой я не еврей. Обсмеял всего, но всё равно взял на работу. И это с его стороны было очень любезно. «Как ты мог работать на мужика, который хотел убить моего отца?» «Да не хотел он твоего отца убивать. Это неправда, несправедливо. Только попугать хотел. Ну да, я на него работал почти год». «И что за работа?» «Да ничего незаконного. Хочешь верь, хочешь не верь. Обычный помощник, мальчик на побегушках. Носился туда-сюда. Погуляй с собачками, забери одежду из химчистки. В тяжелые времена Бобо мне был добрым и щедрым другом. Он как отец был мне, скажу тебе, положа руку на сердце. Уж точно отцовей моего отца. Бобо со мной всегда был честен. Более того, он ко мне был добр. Я смотрел, как он работает, и многому у него учился. Поэтому, ну пусть, что я ношу эту звезду. Это память о нем. А вот... Он засучил рукав до бицепса с шипастой розой и надписью на кириллице. Вот это в честь Кати, любви моей единственной. Я любил ее сильнее всех на свете. Да ты так про всех говоришь. Да, но с Катей-то все по правде. Я ради нее по битому стеклу босой пройду. Сквозь ад пройду, сквозь огонь. Жизнь отдам с радостью. На всем белом свете никого я никогда больше так не полюблю, как Катю. Вполовину даже. Она была одной единственной. Один день с ней, и то счастливым помер бы. Но... Он снова опустил рукав. Нельзя никогда ничье имя на себе накалывать. Не то потеряешь этого человека. Я когда эту татуировку делал, еще молодой был, не знал.